Глава 13. Евгений. Сам не понял, что мною двигало, когда притянул Диму к себе, схватив за галстук. Видимо, мне не понравилось, что он решил так же, как и я, поиграть. Вон, оперся на мой стол, практически провокационно. Улыбка на губах заиграла, словно заигрывал. Зато как зрачки расширились. Стоило лишь мне приблизить свое лицо к нему. Почувствовал удовлетворение. Смутился мальчик. Бля, в такие мгновения я чувствовал себя... Хер знает, кем я себя чувствовал. Никогда не упивался властью, которую сулила должность. А вот с Кулаковым навязанные роли почему-то будоражили внутри что-то темное. Мне нравилось выводить его на эмоции. И ведь я понимал, что в этой игре я как раз нахожусь в наиболее ранимом положении. Кто из нас гей? А вдруг Дима решит проявить активные действия по отношению ко мне? Одно дело – дразнить его, наблюдая за смущением, и совсем другое – получать подкрепленные действиями телодвижения. Так что чуть снизил градус противоборства. Напомнил, что мы все-таки на работе. Позвал с собой китайцам. Да, возможно, несколько незапланировано. Именно сегодня. Но в дальнейшем такие вылазки стояли на повестке дня. Дима, если покажет себя на новой должности ответственным специалистом, будет приглашен на заседание. Китайцы почему-то любят иметь своих менеджеров, выстраивая контакты напрямую. Возможно, ведущий специалист – это не предел мечтаний, но уже достаточно весомая должность, чтобы подписываться в документах, которые передаются на дальнейшее рассмотрение. Этакие черновые работы. В идеале я видел построение общения с коллегами именно в таком ключе, чтобы лишний раз руководство не дергали, а решали на своем уровне. 80% ошибок исправляются коллегиально, если подключить мозги. Так тестирование САП проходило. Легче было одному человеку из отдела связываться напрямую с техподдержкой, чтобы отладить механизм работы, чем распространять панику и глупейшие ошибки с лишними времязатратами. Да, вероятно, на первых порах все будут атаковать этого сотрудника вопросами. Но это лучше, чем загружать техников, до которых порой не дозвониться по действительно важным вопросам. Например, когда прога зависает и просто не хочет выдавать отчет, а он нужен был еще вчера. Или проведение оплат. Это прямо боль. Срочные платежи – обыденность, от которой не скрыться. Но если сталкиваешься с невозможностью их провода из-за ошибки системы, нервы сжигаются в агонии сотни раз быстрее. Поэтому я делал ставки на Кулакова. Видел в нем перспективы. Планерка прошла еще более-менее гладко. Вот только Катенька постоянно глаза отводила, гипнотизируя свой блокнот. И глупо улыбалась. Блять, зачем же палиться так явно? Намеренно игнорировал ее, чтобы не списали ее тихое поведение с моими речами. Думал, девочка более сообразительная и будет делать вид, что ничего не произошло. Отделять личное от работы – главный постулат служебных романов. Да и роман ли? Задавал себе вопрос, зачем вообще решил устроить рандеву на толчке унитаза с расстегнутой ширинкой и склонившейся к моему члену Катериной. Сегодня, вновь взглянув на подчиненную, мысли о сексе как-то не всплывали. А все из-за того, что я то и дело бросал взгляд на блондина, который своим присутствием заставлял меня раз за разом окунаться в несвойственные мне картины. Стоило лишь Диме уехать в субботу к себе, я сделал то, до чего никогда бы не додумался. Полез в интернет и вбил в поисковик «геи». Хотел почитать, как вообще можно было идентифицировать коллегу в принадлежности к ЛГБТ-сообществу, но первой же ссылкой был отправлен на порно-сайт, где на всю страницу на меня глядела превью с минетом в исполнении мужика. И надо же было такому случиться. Тот, кто сосал, тоже был светловолос и светлокож, как уже один известный мне паренек. Тот, что спал со мной в одной кровати и обещал показать звезды. И я завис. Хотел выключить непотребство, все же не его искал, но почему-то остался на сайте и, дрогнувшей рукой, нажал на «воспроизвести». Совсем с ума сошел. Закрыл крышку ноута, когда оператор переместился с непосредственно гениталией на лицо мужчины, который получал удовольствие. Почему-то представил на его месте себя. Точно спятил. Но сердце уже зашлось в ускоренном ритме, а подсмотренная сцена не собиралась исчезать из памяти. «Звезды, значит?» Посмотрел вниз на почему-то начавший оживать член. «Этого только не хватало, чтобы у меня встал при просмотре гей-порно, да и воображая на месте актеров себя и Кулакова, заставил возбуждение спасть». Это уже что-то нездоровое. Шутки шутками, но ведь я не гей. И никогда не смотрел в сторону мужиков, как потенциальных сексуальных партнеров. Коллег, друзей, соперников. Да, разумеется. Но того, кто может исполнять роль девушки? Увольте. Да почему тогда я продолжал потрунивать над Димой? И сейчас, вызвавшись быть личным водителем, не мог отказать себе в удовольствии перевести темы на запрещенное. Да я вообще не обсуждал темы голубизны так много и часто, как за прошедшие 3 дня. Благо мы приехали, и нужно было возвращать себе трезвость ума, собираясь перед совещанием. Теперь поглядывал на Диму как бы со стороны, пытался отрешиться от уже знакомого мне облика и представить, как его воспримут партнеры. Деловой костюм хорошо сидит, лицо гладко выбрито, прическа на месте, глаза блестят, в твердой решимости не подвести Джин Ронши Джие. Мальчик справится. Взяли пропуска, поднялись на нужный этаж и влились в знакомую мне атмосферу. Представил Кулакова коллегам, кивнул на свободный стул возле меня, да погрузился в переговоры. Нет-нет, а поглядывал на Диму. Он, как я ему и советовал, вел записи и включался в беседу, когда я переключал на него внимание, обозначая наиболее точные расчеты. Скажем так, посылал ему некий мячик, который Кулаков должен был отбить. Конечно, может, с моей стороны это было несколько жестоко, сразу погружать мальца в дела взрослых, но именно такие полевые условия и закаляют характер. Да, Дима сперва мялся, несколько раз запинался в словах, краснел, но под конец совещания вполне себе сносно держал лицо и отвечал четко, без воды. И да, все на английском. Приятно удивился уровню владения языком. Думал, резюме об уровне выше среднего написал для красного словца. А нет, умеет разъясняться. Причем на деловую тематику с использованием узкоспециализированных терминов. Молодец. Почему-то гордость взяла за подчиненного, словно это я был ответственен за его подготовку. Когда собрание подошло к концу, и мы с Димой вышли на улицу, не удержался. Похлопал его по спине. «Выдыхай». Блондин действительно сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, на последнем даже прикрывая глаза. «Кажется, мне надо выпить». Опомнился, распахнул свои ясные серые очи и тут же попытался оправдаться. «Я не имел в виду, что на работе». Поднял руку, бросил взгляд на часы. А через 4 часа. Нет, 3. Улыбнулся. Мило, очень мило. Составить тебе компанию? А вот тут Дмитрий вообще опешил. Как-то замер, словно сурикат, увидевший опасность. Значит, я в его глазах хищник? Очень лестно. Думаю, совместная выпивка... Я тебя не съем, Дэм. Кулаков поджал губы, словно боролся с собой. А почему я вообще настаиваю? Хорошо. Вайлдкрафт? Ты называл еще несколько баров. Давай в какой-нибудь другой. В крафте буду вспоминать про прошлую встречу и каждый раз мусолить произошедший разговор с Максом. Нет. Нужно место, где мы не были вдвоем. Да, подойдет любой другой барчик. Тогда 2 пути. Идет. Дима затормозил у машины. А разве тебе не нужно задерживаться после работы? Хмыкнул. Иногда следует давать себе отдых. Но очень заботливо с твоей стороны переживать за мое время и обязанности перед компанией. Кулаков закатил глаза и сел в Мерс.